знать. Більше батюшки буде знати. Як вас, возлюбленная Пасха моя, приветствую со святым воскресным великопостным пасхичным днем. Спасибо. По милости Божией. И сегодняшний святой воскресный день Господь собрал нас отовсюду в храм для общей нашей молитвы за божественной литургии святителя Василия Великого. Глубочайшие молитвы слышали с престола Божия за весь мир, за всех нас, за наших родственников, за всех заблудших, за всех несчастных, за всех болящих и за всех, которых мы позабывали, что не можем помянуть, за множеством имен, всех помяни, Господи. Чудные молитвы слышали сегодня божественные другие святители Василия Великого во святом алтаре. И дай, Господи, чтобы эта всемирная молитва сегодняшнего дня услышана была, Господи. Чтобы Господь всех помянул. Чтобы Господь всем давал вся благая по потребности и прошении их. Последнее воскресенье Великого Поста сегодняшний день. И мы последний раз слышали священное песнопение, покаяние от бездыми двери жизнедачи. Последний раз чудное песнопение, а тебе радуется благодатная всякая тварь, слышали. Пост подходит к концу. Еще, казалось бы, недавно, только вступали мы в пост святой. Прощенное воскресенье были, и спрашивали прощения друг у друга, и думали, а доживем ли мы до светлой святой Сенстрастной Седмицы? Время летит незаметно, ибо время сокращается и будет еще сокращаться. Помню, в детстве мне говорила мать, сокращаться время будет. А я думаю, Господи, 20 часов будет в сутки вместо 24 века. Время люди не будут замечать, и мы не замечаем. Только начинали пост, уже кончается Пасха. Пасху с этим уже Вознесение будем праздновать, там Троица, Христов день, опять Успение, и опять зима начинается. Вот так время колесом упускается, упускается колесо вечности, и мы не замечаем действительно. Мы сами ощущаем, все верующие, неверующие, как сокращается время сейчас в наши дни. Так и мы не заметили этого поста, кто постился, молился, для тех легко и радостно прошло это 5 недель святого поста. Благодарим Господа за это постное время. Да принят Господь туды наши подвиги поста, поддержание в пище, молитвы, службы долгие, чтение пения, служение наше. Да примет Господь наш труд духовный и телесный. Да восстанет нам Господь за подвиги поста великого и в будущей жизни, и на суде Божием. Да простит Господь наши грехи судья наш, и помилует нас ради подвигов наших великого святого поста. Сегодня, на прошедшей неделе этой, особая служба была. Стояние Марии, вспоминали подобные Матери Марии Египетской. И в сегодняшний день читали ее житие очень чудно. И в сегодняшний день чтим ее святую память. И завтра будет по числу 1 апреля. Вот память святой, день кончины святой преподобной матери нашей Марии Египетской совершать святой путь. Великая грешница, все мы знаем. Блудница тяжкая. Но чудно призвал Господь ее к вере. Вот чудно пришла она к Богу. Почувствовала благодать Божию, почувствовала силу Христа Господня, поклонилась Господу, дала обет бросить прежнюю блудную жизнь, порвать с ней, как бы ни было тяжело. И Матерь Божия указала, уходи из мира, в миру ты никогда не порвешь с прежним блудным грехом, иди в пустыню, там спасешься. Причастилась она на берегу Иордана в церкви Иоанна Крестителя, которая до сего дня есть. Сохранилась. Перешла, переплыла на реку Иордан. 47 лет подвигов в пустыне. Ни одного человека не видела, и зверя даже, как она сама говорила, не видела. Наедине с Богом, наедине с совестью. Оставила, но помыслы свои не оставишь. И 17 лет тяжелейших подвигов, борьбы с помыслами блудными, телом не грешим, все знают. А мысли какие гадкие в каждого голове. Сколько мерзости, стыдно даже и воздух мы как оскверняем в храме Божьем. И то, какие помыслы нехорошие в голове. Точно так и в пустыне Марии Египетской мучили эти страсти. И мужчины ей снились, и тогда счастье это Будда снил. И вино, и пьянка, и прочее пиршество ей снилось. Она не могла, она изнемогала. Она падала на землю чуть живая, боримая помыслами этими, и лежала до тех пор на земле, даже по 3 дня лежала, не поднимаясь, пока не отходили от нее эти помыслы. Пища ее была, она хлебушки взяла, вот, по пути 3, они кончились, и она питалась корей и травами, которые произрастали в пустыне. Вот такова была пища ее. И после 17 лет борьбы оставил ее дьявол, побежден ею был, помыслы отошли. И она всецело тогда, 30 лет уже, была подвязалась в пустыне, как ангел во плоти. Для нее не существовало ни дня, ни ночи, ни зимы, ни лета. То было радостно и благостно. Для нее не существовало время, для нее не существовало ничего уже. Она по воздуху ходила, знала все священное писание, Господь ей открыл, ангелы ей открыли, весь Псалтир, знала все события в мире, которые происходят. Вот. На молитве, когда остановилась, она на воздухе была. Не существовало уже для нее никаких преград в жизни. Действительно, ангельская жизнь начала. И такая ангельская жизнь 30 лет продолжалась в пустыне, когда перед кончиной Господь благоволил воле своей явить ее всем, всему миру. Какие есть подвижники, неведомые для мира, и как они подвязаются и побороли дьявола, и плоть, восстающую на нас. И преподобному статцу Зосиме и был он послан чудесно в пустыню, чтобы он увидел эту великую подвижницу ангела во плоти, чтобы он... Идите, идите, здесь не ходите сейчас. Вот. Чтобы он, старец Зосима, поведал всему миру, как люди спасаются. Ибо он возомнил, достиг я всего, тот, что уже не предел достиг того, что человеку возможно. А ему Бог указал, нет, ты еще ничего не достиг. Есть еще высшие подвижники, неведомые миру. И вот через него явил Господь именно эту подвижницу. Как он чудесно в пустыне обрел преподобную Марию Египетскую. Как просил ее благословения видеть, что она великая подвижница. И как чудесно Господь открыл жизнь ее. Как она рассказала всю свою жизнь без утаи. Какая она была. И как Господь ее чудно спасает и ведет в жизни вечной. Еще раз старец Зосима навестил ее, причастил перед ее кончиной. И она мирно 1 апреля отошла ко Господу. И когда на следующий год пришел старец Зосима, он нашел ее же мертвой, лежащей в пустыне. Целый год она пролежала в пустыне, нетленная совершенно. Ни один зверь, никто не прикоснулся к ней. Старец Зосима похоронил ее. Чудесно лев явился. И чудесно выкопал он с могучими лапами своими могилу для погребения. И мирно, спокойно ставит, орошая ноги ее слезами, положил ее в могилу, прикрыл, чем было ее, и совершил погребение. 1 апреля вот скончалась преподобная мать Мария Египетская. Во дни великого поста всегда церковь нам предлагает для назидания ее жизни. Чтобы мы слышали ее чудную повесть жизни я, чтобы мы разумели, что мы еще ничего не достигли в жизни. Борьба продолжается. Мы телом даем обет Богу, телом не грешим, а помыслы, тяжкие помыслы греховные, блуд и прочая мерзость, подозрительность на людей, все это тяжко мучает нас в жизни нашей земной. Мы безумствуем от помыслов этих. Без какими только помыслами не борет нас, страшно даже и мыслить, и думать об этих помыслах. И если мы не будем бороться, мы погибнем от этих помыслов. Преподобная Мария Египетская крепко боролась. 17 лет борьбы была ее с помыслами, пока она не обрела победу и покой духовный, победу полностью над дьяволом. И нам нечего успокаивать, что мы чего-то достигли в земной жизни, духовной. Абсолютно не достигли мы ничего. Бесы окружают нас вокруг, помыслы грязные, мерзкие, гадкие. Мы оскверняем храм Божий этими помыслами. Мы оскверняем друг друга этими помыслами. Это очень тяжкий грех. жизнь преподобной Марии Египетской говорит нам, как нам нужно следить за помыслами, бороться с ними, отгонять от себя всю эту нечистоту, мыслить светло, ясно, радостно, о спасении не только самих себя, но и о личности, и о всем мире. Вот каково житие преподобной Марии Египетской, пары, которой церковь мирно совершает сегодняшний день. Во Святом Граде Иерусалиме до сего дня хранится предел в притворе и Воскресенского собора храма Воскресения на Голгофе, где Мария Египетская получила указание идти в пустыню. Вот так же хранится и церковь Иоанна Крестителя на берегу реки Иордан, где она причастилась и ушла в пустыне для подвигов. И мы свято чтим память святой преподобной Марии Египетской. Молимся ей, мы грешники, как и она. Только, Господи, я молитвами. Помоги нам побороть грехи наши. Немощи помоги нам побороть. И стать победителем дьявола и наследниками Царствия Небесного. Еще условие какое победы над бесом? Над своими пороками. Возненавидеть грех нужен. Если мы не возненавидим грех, мы никогда его не победим. Если пьяница не возненавидит водку и всю нечисть, которая с ней связана, никогда не победит этого греха. Вот, если курильщик не возненавидит табачный дым лютой ненависти, он никогда не победит этот грех. Вот, если блудник не возненавидит прежний путь гадкой блудной своей жизни или блудница, они никогда не победят этот грех. Без конца будет дьявол тянуть их к этому греху. Если и прочие мы грехи, если злобу мы не победим сердце свое, мы никогда не возненавидим эту злобу. Мы не победим эту злобу. Так со злобой мы и будем жить и умрем. И в ад пойдем со своей злобой. Возненавидеть грех нужно. Вот тогда Господь нам даст силы и победителям греха быть. Каждый свой недостаток знает в жизни своей. Возненавидеть этот недостаток, презирая его, отгоняя от себя этот недостаток, вот тогда ты будешь воином духовным, вот тогда ты победишь дьявола. Особенно боритесь с этим подозрительностью дух на дух. Это очень тяжкий наш грех в наше время. Без конца сатана сейчас кругом вселяет нам мысли. Тебе пора бить. Какая-то карма в тебе, или что там еще, нечисть какая-то в тебя. Вот как это сейчас модно говорить? Порчу навели на себя. Это все бесовское наваждение, прелесть нашего века. Никто на вас ничего не наводил. Ваши грехи вы сами понаводили на себя, гнев Божий. Болезни, скорби, нечисть, а дьявол тут как тут. Не дает вам осознать свой грех, что вы страдаете за свои грехи. Тебе порчу порабили, тебе то, тебе соседка, тебе мать, тебе святуха, тебе сын, то еще порабил. Ложь все это нашего века. Не веруйте этим басням. Отгоняйте, ибо 90% вас болеет этим грехом, мыслями подозрительными друг на друга. Вот, наши грехи, наш блуд, наши обмороки, наша нечисть, убийство и все прочее, вот, зависть, ненависть, подозрительность, гордость наша. Вот мы сами себе враги являемся, и за наши грехи дети наши страждут нечисто. Они несчастные, и внуки наши страшные. Вот о чем нужно думать, корень на себя, а не на других. Как это у Крылова прекрасно сказано. Лучше куман на себя. А ну кто тут меня грамотей уже забыл Крылова басни? На себя-то как-то посмотрите, воротясь. Вспомните эти слова красивые у Крылова басни. Вот. А то мы все на других только валим, все кругом нам виноваты. Да ты оборотись, кума, да на себя-то посмотри сперва, какова ты есть. Вот как ты сама виновата во всех грехах своих. Вот страдаешь за грехи, а из-за тебя еще и люди страдают. Еще обвиняешь других людей, и зло на них имеешь, и подозрительность на них имеешь. Это проклятый грех. Помните, как мы будем отвечать перед Богом за этот грех? Подумайте. Избавляйтесь от этого греха. Возненавидьте этот грех своей подозрительности. Долой! Что Бог не делает в жизни нашей, все к лучшему. Так все, слава Богу, как-то я вам говорил. И меня временами бес искушает. Болят ноги, и временами, ой, может, кто сепарабил мне все. Ах, ты бесяра такой лукавый, вот. От моего креста меня хочешь отторгнуть. Да мне Господь дал крест, чтобы болеть, страдать, мучиться, чтобы я вас чувствовал тогда всей душой. Как вы все страдаете, как вы все болеете. Я же должен сам переболеть, сам должен испытать. Вот, а бесяра ж тут как тут, не лопоухи крутит своим хвостом. Так и вы всегда чувствуете, как бес крутит хвостом, как помыслы какие-то грязные возникают у вас. Долой, сатана, отойди, такова воля Божья. И за все слава Богу. Вот это всегда светлая победа над дьяволом. В самом начале этих помыслов должна быть. Вот тогда легко вам будет в жизни. Вам самим будет легко в жизни. И окружающим вас людям будет легко. От вас чернота не будет исходить помыслов. А только дай, Господи, свет, радость, мир и утешение, чтобы исходили от вас. Вот путь христианской жизни, который прошли великие все наши подвижники. Прошла преподобная Матерь Мария Египетская. Она в житии читала и никого не обвинила, что кто-то там виноват в чем-то, что она так грешила или соблазняли и прочее. Сама все во всем повинила. Сама знала, что она великая преступница перед Богом. Сама пришла к покаянию. И сама стала через подвиги, вот, подобно ангелу во плоти живущей. Вот и этот светлый, радостный путь нам указывает Святая Церковь повседневно. И дай Господь, чтобы светлыми очами смотрели на этот путь жизни во Христе, путь жизни с Богом. И с радостью все победили греха, грех. С радостью с помыслами боролись со своими нечистыми. Возненавидели свои прежние прегрешения, свои глупые привычки. И возненавидевши свой грех, победили бы его и стали бы наследниками Царствия Небесного. Аминь. Спасибо. На кого краткое слово назидание, даю вам, возлюбленная паства моя, сегодняшний святой праздничный день, пятой седмицы Великого Поста. Также праздник сегодня святите Иннокентия, митрополита Московского, просветителя Сибири, Камчатки, Аляски и основателя Американской Церкви. Вот. Целую церковь основал своими равноапостольными трудами святитель Иннокентий Вениаминов. Особенно чудная его небольшая брошюрка, написанная им от сердца его. «Указание пути небесной, пути в Царствие Небесное». Вот чудная, много раз переиздавалась она. Просто святитель по-отечески беседует, каков должен быть путь в Царствие Небесное. Вот своими мощами почивает святитель Иннокентий Троицы Сергиевой Лавры. В этом году исполнилось 200 лет со дня его кончины блаженной. Церковь торжественно праздновала. И в память этого события вот икону выпустили особую. Святейший патриарх всем святителям благословлял икону на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви и на нашу долю благословил святейший патриарх и владыка Иларион, когда служил в нашем святом храме на преподобного Алексея, Человека Божьего, и благословил наш храм патриаршим благословением с иконой святителя Иннокентия, митрополита Московского Версия, что подлощи, ситлы его, несмертных мощей святых. Там табличка внизу на иконе и говорит, что благословение личное, святейшее, патриарха, Аметия. Чтим нашего великого угодника, в который своих проповедей равный апостолам святым стал, равноапостольным просветителем многих народов. Чтит его и русская земля, чтит его и Америка, все чтут и величают святителя Иннокентия. В своих трудах апостольских просветивших десятки тысяч людей, явившегося основателем Американской Православной Церкви, которая жива и действенна даже до сего дня. Не эти раскольники, зарубежники, политиканы, так называемая зарубежная церковь, это враги православия, враги веры святой православной русской нашей. Они только зла нам желают. Расколы чинят, ненависть чинят нас на Руси святой. Они не церковь, это сборище какое-то безблагодатное. А у нас есть святая законная русская церковь, которой принадлежит и святитель Иннокентий, митрополит Московский, всея России и чудотворец. Вот таково событие праздничной церкви сегодняшнего святого. святой день. Сейчас оканчиваем мы святую божественную литургию. Вот, очищаем святых христовых таинств, исповеди по милости Божией, и пойдете домой отдыхать по свояси. Наступила последняя седмица, шестая Великого Поста по милости Божьей. Эту всю седмицу будем молиться, также ежедневно совершая литургии, прежде освященных в нашем святом храме. Святые Агнцы на всю неделю, освятили мы заготовили на всю седмицу для каждой литургии, прежде освященных домов. Вечером сегодня в 4 часа совершаем Великую Вечерню и последнюю Пасхию совершаем, читаем Евангелие о страданиях Господних от Иоанна, сегодняшний святой вечер. И утренний преподобной Марии Египетской совершаем завтрашнему дню. Завтра в 5 часов утра молимся, совершаем часы божественных и других прежде священных даров. Вот, и совершаем масло освящения или по-народному соборование, или освящение собора им завтрашний день, желающий народ Божий. Некоторые по два, по три раза лезут, это грех. Довольно один раз. Это уже безумие человеческое. Довольно один раз в посту великом. Где-то соборовались в другом храме, все, сюда уже нечего лезть. Это уже наше маловерие. Вот, не думайте, что там святое, а здесь, че там грешное, а тут святое, церковь единая, святая. И священники все благодатные. По немощным священникам мы не должны судить о благодатности таинства. Если недостойный священник совершает, ангелы за него священно действуют. Такая глубокая чистая вера должна быть в нас, в каждом сердце нашем. Вот, во вторник служим, даст Бог, и читаем Евангелие от Луки, продолжаем вычитывать Евангелие на седмицу среду, иконы Матери Божией, неувядаемый цвет будет праздник у нас. Вот. С Великого Четвертка переносим на этот четверток, так как тогда не будет уже менее петься, праздник нашему зубному помощнику, священномученику Антипе, будем молиться зубнику нашему. Это икона с мощами его святыми хранится в четверг, его память будем праздновать. А как будем читать, чтобы он помогал нам, а то как беда, сразу, ой, святой Никита, святой Никита, да помогай, беда, зубы болят, свет гадный живот, смотри, и проходит потихоньку с Богом, вот, зубная боль, а чтобы и врачи зубные молились всегда, чтобы он дал мудрость, как правильно, врачебную помощь оказать, вот, и зубы человеческие, и зубы, вы сами знаете, самая страшная боль, это зубная, наверное, боль. Все испытали, все знают, и говорят на своей шкуре. В четверг будем праздники, его праздник священномученика Антипы. Вот, в пятницу память святейшего патриарха Иова, первого патриарха земли нашей русской будет праздновать. И отдание святаго великого поста в пятницу. Душеполезно совершили 40-ница и достигши уже светлых страстей Христов. Будем петь стихиры в пятницу на литургии прежде священных даров. Суббота, Лазарева суббота, единственный день в Великом посту, в белых одеждах служим, мы все в лицах святых, а вот белых, символ воскресения, из мертвых Лазарев и нашего всеобщего воскресения грядущего. Вот, совершаем литургию святителя Василия Великого. Будущее воскресение, верное воскресение, нет благодати Святого Духа нас собра, и всем земши крест предлагодим. Остан на Вышний благословенный во имя Господне. Поем чудные волнующие слова, стихиры верного воскресения. Все с зелеными вербочками, с вениками голыми, не идите ко мне, как дворники с метлами будете стоять мне. Зеленые веточки все должны прийти со свечами, с радостью. В субботу вечером 3 часа первый крестный весенний ход будет перед всеношной на 9 часе. С вермой пойдем, вспоминая шествие Христово Иерусалим, на Божье страдание грядет Господь. Вот будущее воскресенье торжественное, шумное, радостное, верное воскресенье будет. А там уже постная седмица по милости Божией, и ожидаем уже и по светлого Христового воскресения. Так что помогай, Господи. укрепи вас, Господи, мирно эту седмицу провести. Не оскверняйте святой пост. Мирно уже до конца допоститесь. И миротворение просите у Бога в сердце своем. Во славу Божью. Вы на этой неделе с елеем всю неделю едим. Вот сухоядение. Нет, на сосной будем еще 3 дня без елея кушать. А тут с елеем кушаем. Сверху по елею не увядаем. Свет Матери Божией. В пятницу патриарха Иова уже окончание поста великого с елеем кушаем пищу во славу Божию и благодарим Бога за все. Вот так. Все объяснил тот понедельник с сосной, последний раз соборным в нашем святом храме Божьем. И уже все. Ожидаем Пасхи Светлого Христа воскресенья. Молитесь Бога, чтобы Господь дал, как дал преподобной Матери Марии Египетской великий четверток причастить святых Христовых тайн. Великий четверток она почила, Господи. Так и нам дал бы Бог силы духовные. Великий четверг, не в корыте сидеть, как бабы подумали, до солнца восхода в корыте высидеть, вот, как куры на яйцах высидеть, там что там сидеть. Скорей в церковь, духовное омовение, вечери твои я тайные, дни Сыне Божий, ты частником нас ими. Чаша, тайный вечерик, жизни стремится, а не в корыте в своем болоте сидеть вонючим. А что это суеверие, да сохранит Господь, чтобы кто в четверг сидел в корыте в своем. Это грех. Суеверие, не Богу, а бесу служат эти люди. Вот. Умылась скорее, нема воды, фу, поплевал и бегом в церковь, вот так нужно. И бегом в церковь, так вот, к духовному омовению. Вот к чему мы должны идти в храм Божий. Молите Бога, чтобы Господь дал и в этом году всем вам стать участниками тайны вечери во славу Божию. Еще прошу, времена лукавые. На Украине бесы беснуются, антихристы эти филаретов. Такие провокации сейчас устраивают. Сейчас борьба жестокая идет. Вот, за влияние за народ идет. Вот, на свою сторону перетягивает. И посулами разными, и обещаниями, и гуманитарными помощями разными. Весь Запад, все восстало на истинную русскую, нашу православную церковь. Этот филарет уже перед погибелью безумствует. Уже дезинформация идет. Что владыка Иоанн Кирилл Луганский уже служил с ним. Ложь это все. Владыка Кримский Лазарь уже служил с ним. Ложь это все. Скоро про меня что-то напишут. Еще скажут, что я Филарету уже кланялся там или все. Боже сохрани. Не веруйте. Вся дезинформация ложная идет. Ихняя цель опорочить нашего митрополита Владимира. Епископат, священников наших опорочить, вот, полностью дискредитировать в глазах верующих. Не веруйте, все это ложь. Все епископы стоят пока, слава Богу, за единство Святой Русской Православной Церкви. И все, пока поминаем мы в храмах великого господина и отца нашего, святейшего патриарха Алексия Московского и всея Руси, церковь законная, каноническая, и мы молимся. Не так, как вы думаете, а там красные какие-то попы, одна дура придумала, стоит. Вот, не буду уже туда ходить. Это ложь все это бесовская наша. Вот бесы все эти помыслы гадкие. Вот. Мы священники единые пока в вере, и слава Богу за это единство. А те бесы, Бог знает, что творят. И свои крестные ходы на лавру по-чаевски организовывают, и все беснуется. Но пока Господь держит веру православную, молитесь, чтобы выстояли все эти натиски политические, всю эту мерзость сатаны Филарета этого, выдержали все, выстояли и сохранили единую церковь. Будем молиться, значит выстоим. Не будем молиться, все рассыпется. И лишимся мы последней радости, последнего оплота нашей Руси, святой, единственной святой русской православной церкви. Только молитва нас спасет. Защита только от Бога и от нашей молитвы. Не веруйте всем этим украинской пропаганде, гадкой, мерзкой, этому телевидению дьявольскому, этому сатане Филарету. Вон плюйте на него, как на сатану. Вот. Дуни и плюни, как при крещении плюем. Так и вы, где увидите нечисть, плюни в газете на эту морду вот, проклятую сатанинскую. Вот. И вон это, не веруйте ничему. Это лжи нашего века прелести. Только единство Церкви Святой Русской Православной спасет нас от всех бед наших дальнейших. Вот все. Так что дезинформации масса идет. Такая клевета гнусная. На владыку, владыка показывает мне, вот, на собрании духовенства. Этот какой-то лжеепископ из Яслав тут появился по Донецку, шатается, бандит какой-то, гомосексуалист несчастный. Вот, вот это говорит, ага, жалобы на всех священников пишет уполномоченному, а уполномоченный пересылает архиерею жалобы. Вот. Такой-то священник нас оскорблял, так-то наш киевский патриархат. Такой-то священник, это ж все вот эти ходят, вот это наушники ее сатанинские по храмам слушают, что батюшки говорят о них, как их хвалят, этих сатанистов. А как их хвалить, служители дьявола? А на фимаксуных проклятых этих людей. Только их нужно так и величать. Был бы я там не на Амбоне, не в Ризе, я бы еще покрепче сказал бы на них, русским словом таким. Вот, сказал бы на эту нечисть. И о нем еще, Господи. Прости, не буду сказать. Вот он еще такое гидкое. Еще и жалобу пишет на священников наших, что они обличают их неправоте. Еще архиерей жалуется. А это примите меры, уполномоченный пишет. Скажите священникам, чтобы не ругали эти. Киевский патриархат, этот дьявольский, сатанинский. Вот уйди от меня, сатана, фу! Проклятый его огонь вечный. Вот что им нужно всем желать. Этим дьяволам, слугам сатаны. Вот так. Какое время лукавое. Всем объясняю, говорю. Берегитесь, не лукавые. Не веруйте этому политиканству церковному. Верую только, что пели. Во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. А разделение от дьявола, от лукавого, нам они не нужны. Как молились мы, дай Господи нам так до смерти всем и молиться в единой церкви. Ясно вам? Ясно. Без информации никакой не верите. И сами сплетни никакие не распространяйте. Все. Все рассказал, объяснил я вам. Понятно все? Спасибо. Ну, слава Богу, что вы поняли. Вопросы есть какие? А? Посадку. Если садись штаны и сама садись ту землю холодную, вырастешь ты? А? После Пасхи садить будем. После Пасхи садить будем. Куда там? Пусть земля прогреется. Вот, дураки некоторые посадили. Ну и что, будет так? Мария, картошка у них там. Будет. Будет. Как ты будешь, вот, дивкою, так-то и картошка там будет. Придет время. Прогреется земля, даст Бог, посадит. Что заработали, то Бог и уродит. Всему свое время. Какой же в такую холодную годину картошку сажает? Это только уже чокнутые люди сажают. Придет всему время. Посадим после Пасхи. Нагреемся, сами прогреются. На этой неделе дай Бог вам всем подготовиться, суетой управиться, вот, чтобы ту неделю уже молиться всем. Не вздумайте Пасхи печь там четверг, до четверга, первые три дня попеките тесто, вот, все управьтесь и пироги, и тесто, но не расслабляйтесь только, вот, воздержитесь до Пасхи. Вот, понедельник, вторник, среду, все, заканчиваем суету, начинается с Пасхи Христова, уже никаких суеты, ничего, никаких пасок, ничего не можно уже печь, вот так. Все заблаговременно. Попеките, поделайте, упадите, чтобы мирно, спокойно, с Пасхи Христову молиться, Великую Пятницу свято чтить и в субботу уже готовиться к Пасхе Христову. Все, я сказал, все объяснил я вам. Все понятно. Было совещание духовенства у нас. Вот, под Макеевкой отдали нам здание психдома. Большие корпуса огромные. А вот, владыка хочет там организовать женский монастырь, вот, вроде игуменья там должна быть, вот, хорошее место там, тихое, удаленное от города, старинный храмик Смоленской Божьей Матери, это Грузколомовка там где-то, киселёвка какая-то, вот. Вот, корпуса очень большие, духовное училище владыка мыслит, ну, как Господь управит, вот, если будет Божье благословение, будет, будем в среду, в светлой седмице служить, первую службу там уже организовывает храм, пока домашний будет, домовой, потом строится будет храм постепенно. Все будет, если не будет разделения церкви. Будет разделение церкви, если все отойдет это автокефалистов, автокефальной какой-то церкви, то, конечно, ничего не будет. Матышкин тут будет у нас. Самое главное – это единство церкви нам сохранить. А тогда и монастырь мужской на Донбассе, и женский будет, Господи, тут чего только не будет, если церковь у нас будет единая. А автокефальный ничего не будет, как у этого Филарета, ни одного же монастыря, ничего нет. Это как в Клоаку, вся нечисть туда плывет. То, что мы отвергаем, запрещаем, изгоняем этих лжесвященников, они все туда идут, все филаретовские становятся архиереями, там, и митрополитами, вся нечисть туда идет, безблагодатная. Бандитская церковь, самая лже-церковь, и лже-патриархи, и лже-попы, и лже-архиереи там. Они сейчас по селам особенно пошли, простой сельский народ мутить кругом будет. Ах, и внушает людям, а яка разница, как вам служить, по-славянски чи по-украински? А кто нам благословит украинскую мову? У нас Кирилла язык, и Мефодия язык славянский. Мы его менять не должны, никто нам не дал права кощунствовать со службы Божьей. Никакой украинской мовы и близко не должно в храмах Божьей быть. Вот, особенно в нашем крае, чтобы это знали. Вот, и внушается, моя разница. И все, да нет, разница, да большая. Вот, к Василию я не пойду, скажу, Василь, вырежь мне аппендицит. Пойду к доктору, вот так, хоть и не объявит себя лекарем каким-то. Так что в этом отношении... Попу разница большая в наше время. Уже попы в ад все поведут. А истинные священники сами пойдут к Господу и вас всех поведут к Господу.